Глава 13. История изобретателя. Миссис Бон ждала сына, сидя в одном из больших резных кресел подле главного входа. Чарли сначала не заметил маму, потому что ее заслонила громоздкая туша доктора Блура. Тот что-то серьезным видом ей втолковывал, и вид у мамы был испуганный и взволнованный, как у провинившейся школьницы. Завидев Чарли, она робко помахала ему и нервно улыбнулась. Доктор Блур резко развернулся. «А, вот мы где!» — изобразил он бодрое добродушие. «А я как раз рассказываю твоей маме, как ты у нас хорошо себя вел всю неделю, не считая небольшого недоразумения с плащом». «Да, сэр», — ответил Чарли, а сам озадачился, как объяснить маме про обмен плаща. «Наверное, рваный плащ Габриэля придется просто спрятать». Миссис Бон встала, поспешно чмокнула Чарли в щеку, и пока доктор Блур не провозгласил что-нибудь еще, быстренько вывела сына за двери. «Приятных вам выходных!» — напутствовал их доктор Блур, будто бы и забыв, что выходные-то уже наполовину прошли. «Да, сэр!» — сказал Чарли, но спасибо не добавил. Однако мама даже не попеняла ему за невежливость. «Как ты насчет прогуляться пешком, сынок? Для Паттона еще слишком светло, а такси мне поймать не удалось. А школьного автобуса сегодня нет, так что...» «Извини, мам! Это несправедливо оставлять тебя после уроков в первую же неделю!» Горячо возмутилась мама. «Но мы забудем об этом, ладно? Мэйзи там наготовила прямо-таки гору и все твое любимое!» У Чарли заранее слюнки потекли. Они с мамой перешли площадь перед академией и двинулись по переулку, который вел на Хай-стрит. И только когда они уже почти прошли всю Хай-стрит, Чарли заметил, что за ними по противоположной стороне улицы крадется какой-то старикашка. Впрочем, Чарли мгновенно понял, что это за старикашка. Крался он неубедительно, да и грим с костюмом были ниже всякой критики. Взрослая одежда была соглядатую явно велика, а из-под потрепанной шляпы шпиона торчали такие ярко-рыжие пряди, что борода по сравнению с ними выглядела, несомненно, фальшивой. «Мам, а ты можешь идти чуточку побыстрее?» — попросил Чарли. «А то за нами хвост!» «Хвост?» Миссис Бон замерла и нервно обернулась. «Кто за нами шпионит?» «Да просто мальчишка!» — объяснил Чарли. «Вон он, на той стороне улицы!» «Ну и дурень, он же и так знает, где я живу. Ему просто нравится шпионить». «Пойдем, Чарли». Мама схватила его за рукав и потянула в какой-то темный переулок. «Так получится дольше, но я не выношу, когда за мной шпионят». «Ага, так маме это не впервой», — понял Чарли. «Ну, конечно, она же рассказывала, что вскоре после свадьбы папа начал все время озираться». «Но кто же шпионил за ними тогда, спрашивается?» А мама вела его какими-то переулками и закоулками, в которых Чарли в жизни не бывал. «Я и сама уже 100 лет кружным путем не хожу, но тут мало что изменилось. Вот мы и на месте!» — выпалила она. Они очутились на соборной площади. «Ах!» — мама прижала руку к груди, как будто у нее сердце замерло при виде громадного собора. «Твой папа бывало играл здесь на органе», — приглушенно сказала мама. «Но я не ходила сюда с тех пор, как он перестал играть». Мама прибавила шагу, точно хотела поскорее уйти с площади. Но тут на пути у них с Чарли, конечно же, оказалась книжная лавка Инглидью. «А я знаю даму, которая тут живет». Чарли замедлил шаг и заглянул в витрину. «Давай зайдем. Магазин же закрыт», — поспешно возразила мама. «Видишь, табличка висит». Она потащила Чарли дальше, продолжая на ходу. «Паттон побывал здесь прошлой ночью и притащил целую гору книжек. Вообще, с твоим дядюшкой последнее время творится что-то из ряда вон выходящее. Он прямо на себя не похож». «Ого! Неужели дядя Паттон все-таки выбрался из подполья?» Мэйзи, наверное, высматривала их из окна номер 9. Потому что, когда Чарли вошел в кухню, чайник уже грелся на плите, а стол ломился от вкусностей. «Да какое они право имеют держать тебя под замком целый выходной?» С этим воплем Мэйзи чуть не задушила Чарли в объятиях. «Он нарушил правила!» — раздался голос из кресла качалки у плиты. «Это ему наказание!» И бабушка Бон сурово воззрилась на Чарли. «Мальчик, что у тебя творится на голове? Ты вообще брал с собой расческу?» «Брать-то я брал!» — неохотно ответил Чарли. «Но мадам-надзирательница за нашими прическами не очень следит. А вы ведь знаете, кто у нас надзирательница?» «Лукреция, разумеется!» — отрезала бабушка Бон. Но Мэйзи с мамой этого не знали. Они хором ахнули. «Почему мы только сейчас об этом узнали?» — воскликнула мама. «А почему я обязана вам отчитываться?» Старуха фыркнула и демонстративно погрузилась в книгу, словно ничего не случилось. «Что ж», — сказала Мэйзи в пространство, — «с некоторыми тут не соскучишься». Но бабушка Бон прикинулась, будто не слышала этих слов, а потом сделала вид, что ей решительно неинтересно уютное чаепитие со всякими лакомствами, за которое с аппетитом уселись прочие обитатели номера 9, исключая, разумеется, дядюшку Паттона. Чарли хотелось узнать, как там поживает дядя, но бабушка Бон приняла такой ледяной вид, что он смолчал. Еще не хватало новых пререканий. Он решил плотно перекусить, а потом навестить Бенжи. «Ну, и куда ты собрался?» — осведомилась бабушка Бон, когда Чарли, выполнив первую часть плана, приступил ко второй и направился к двери. «В гости к другу, куда же еще?» — ответила за него Мэйзи. «А с какой-то стати?» — вопросила бабушка Бон. «Его обязанность по выходным — проводить весь день в кругу семьи, а не шляться по приятелям». «Не говорите глупостей, Гризельда!» — заступилась за внука Мэйзи. «Ну, беги, Чарли!» И Чарли поспешно брызнул за дверь, пока бабушка Бон не изрекла что-нибудь еще. В доме напротив его ждал не только Бенджамин, но и Фиделио. Оба были взбудоражены и с порога потащили Чарли в кухню, усеянную огрызками пиццы, крошками от чипсов и банановой кожурой. Спринтер Боб вовсю лакомился кусочками, упавшими под стол, но, завидев Чарли, радостно залаял и заскакал вокруг, норовя лизнуть его в лицо большим липким языком. Чарли с трудом уклонился от изъявлений пёсьей любви, но Бенджамин, горя нетерпением, тут же приступил к рассказу. Пока Чарли торчал в академии, Бенжи с Фиделио успели сделать грандиозное открытие. «Вообще-то это Фиделио его сделал», — признался Бенжи. «Помнишь, ты мне подарил говорящую собаку? Так вот, Фиделио предложил прокрутить пленку дальше и проверить, не записано ли там чего еще. И так и оказалось, там целая речь». «О, так вот вы мне про что утром сигналили», — протянул Чарли. А он-то ломал голову, что друзья такое изображали под окном. «Про собачий хвост!» «А до тебя не дошло!» — усмехнулся Фиделио. «Ладно, раскрой уши пошире. Сейчас услышишь потрясающую историю!» Чарли придвинул себе стул. Мальчики уже успели выволочь ящик доктора Толли из подвала, а металлического пса поставили посреди усыпанного крошками, корками и кожурой стола. «Слушай!» Фиделио дернул пса за хвост, и как только знакомый голос начал разъяснять инструкции, потянул его за ухо, чтобы промотать пленку. «Сейчас, сейчас!» — добавил он. И доктор Толли заговорил вновь, но теперь голос его звучал совсем иначе, встревоженно и печально. Чарли навострил уши. «Милая Джулия!» — начал голос. «Если ты слушаешь эту запись, значит, ты раскрыла секрет моей дорогой девочки, той, которая раньше звалась Эмма Толли, но теперь носит другое имя. Надеюсь, тебе удалось найти надежное место для ящика с надписью «12 колоколов Толли». Я никому не могу довериться, Джулия. За мной шпионят, подслушивают под дверью, крадут у меня письма, и к тому времени, когда ты получишь это письмо, они украдут мою жизнь. Я знаю». Я и так уже совсем слаб. Я не в силах встать с постели. Враги отравили меня, Джулия. И это мне кара за то, что я сделал с дочкой. Итак, Слушай мою печальную повесть, и ты узнаешь, как я оказался в столь прискорбном положении. Как тебе известно, я решился отдать нашу маленькую Эмму. Жадность руководила мною. То, что мне предложили в обмен на дитя, было для меня величайшим сокровищем. И они пообещали мне скульптурное изображение моего предка, рыцаря из Толедо, вооруженного острейшим мечом в мире. Мне было велено оживить его. Преисполнившись гордыни, я возомнил, будто и вправду смогу это сделать. О, как я заблуждался! 5 лет я провел в напрасных трудах. 5 лет потратил впустую. Я ученый, а не волшебник. Когда Эмме исполнилось 7, я попросил их вернуть мне девочку. Они ответили отказом, потому что я не смог выполнить задание. Тут Бенжи вдруг чихнул, и все вздрогнули, как будто чары, навеянные на них напряженным голосом доктора Толли, разрушились. Щелк! Фиделио выключил запись. «Да, все это, конечно, интересно», — протянул Чарли. «Но пока я не возьму в толк, куда он клонит?» «Про отравителей, жуть как интересно!» — вставил Бенжи. «Ты, Чарли, дальше послушай! Следующий фрагмент, это да!» — воскликнул Фиделио. «Там как раз про самое главное!» Бенжи и Чарли покорно замолкли, а Фиделио пустил запись дальше, и голос доктора Толли вновь загудел из металлической собаки. «Джулия, они пообещали мне, что я смогу видеться с девочкой, навещать ее. И я подумал, что Эмми будет гораздо лучше жить в любящей семье, с мамой, папой и братом, чем со мной, рассеянным раздражительным вдовцом. Мы договорились, что в один прекрасный день они объяснят малышке, кто она на самом деле. И тогда девочка сможет совершить самостоятельный выбор и вернется к нам с тобой, Джулия. Я надеялся, что так оно и будет. Но тогда я еще не знал, на что способен Манфред». Чарли глянул на Фиделио, а тот многозначительно округлил глаза. «Так это он!» — робко шепнул Бенжи. Но Чарли шикнул на приятеля. «Помнишь ли ты тот день?» — продолжал голос доктора Толли. «Когда я пришел к тебе в магазин, и ты нарядила малютку Эму в белое платьице и повязала ей красивый бант. Но ты не пошла с нами на соборную площадь. Ах, если бы ты отправилась с нами! Их было 4. Блур с женой, его сынок и еще старик. Тогда мальчишке было 8. Они поставили передо мной ящик. И точно, в нем была скульптура. И тогда я взял Эмми на руки и передал старику. Вот тогда-то все и случилось, Джулия. Все пошло совсем не так, как я ожидал. Когда у нас над головой забили часы, из собора вышел какой-то мужчина. Я тотчас узнал его. Это был молодой органист. Из распахнутой двери собора доносилось звучное пение хора. Он поднял руку и воскликнул: «Остановитесь, так нельзя!» Он кинулся между нами, и тогда старик ударил его по лицу. Органист толкнул его, и старик рухнул наземь, ушибив голову о каменные плиты. Он закричал от боли. И тут я заметил, что Манфред устремил на органиста сверкающие глаза. Органист закрыл лицо руками и упал на колени. Эмма заливалась перепуганным плачем, но Манфред перевел свой ужасный взор на меня, и я, помимо своей воли, передал ему мою рыдающую малютку. Соборные часы пробили полдень. Манфред взглянул в глаза Эмми, и она умолкла. Она как будто оцепенела. Я струсил, Джулия, и поступил самым постыдным образом. Я сбежал с площади, схватил ящик и помчался прочь от собора, петляя по узким переулкам, будто за мной гналась свора демонов. Позже мне удалось выяснить, что они отправили Эмму в другую семью, но наотрез отказались сообщить мне, в какую именно. Старик после падения остался калекой, а молодого органиста я больше никогда не видел. Я понял, что он и моя Эмма попали под чары похуже гипноза. Всю оставшуюся жизнь над ними будет тяготеть ужасное заклятие, если я не отыщу способ снять чар. И я нашел его, Джулия. По крайней мере, я верю, что у меня это получилось. В ящике с надписью «12 колоколов Толли» хранится тот самый звук, который может снять чары с малютки Эммы. Блуры пронюхали о моем изобретении и, конечно, жаждут уничтожить его. Если ты одну за другой нажмешь буквы, из которых складывается надпись, ящик откроется. — Ага, так вот как он открывается, — обрадовался Чарли. — Тише! — Фиделио приложил палец к губам. — Да слушай! — Да, чуть было не забыл, — прибавил голос доктора Толли. — Зачем им понадобилась моя дочка? Мы с доктором Блуром когда-то вместе учились, и, естественно, я доверил ему эту тайну. Дело в том, что Эмма умеет летать. Правда, летала она всего лишь раз, еще совсем младенцем. Но кто знает. Береги себя, Джулия. Пленка кончается. Ко мне в дверь стучат. Прощай. Ну, каково? Фиделио хлопнул себе по коленкам. Фу, так история, а! Потрясающе! Эта девочка умеет летать. Кто бы она ни была. Мы с ребятами подумали и решили, что это Эмилия Лун, — тихо сказал Чарли. — А органист? — Что органист? — быстро спросил Фиделио. — Так, ничего, — отмахнулся Чарли. — Возможно, молодой органист. Это был его отец. Но как теперь его найдешь? Он мог подеваться куда угодно. — Нет, сначала надо отыскать ему Толи, а потом уж я как-нибудь найду папу, — решил Чарли. —